Лестница. Да, легко взобраться, окно рядом. Но представить, что Борис карабкается по ней ночью, действительно абсурд. И тревога. Как только я вспомнил о портрете, меня охватывала тревога. А правда, поскорее бы все это кончилось. Сначала мы зашли в квартиру. Темноватые комнаты, тяжелые портьеры, чудесный узорный паркет. Одним словом, старинные покои. Художник явно прибеднялся. Чего уж тут менять? Жить тут да жить. Тихо, уютно. Но тревога не унималась. Книги, книги. И какие? Завидую. Картины на стенах. Это все не мое. Пока работаю, горю, а закончу, сразу стараюсь избавиться. Неинтересно, скучно, надоедает. Знакомое чувство. Перечитывать себя неохота. Мы поднялись на третий этаж. Дмитрий Алексеевич продемонстрировал, как открывается замок перочинным ножом. Я попробовал. Получилось. Но представить себе крадущегося с ножом по лестнице Бориса, как будто это на него не похоже. Вот Ника, мелькнула усмешечка в прозрачных глазах. Нику представить легко. Дмитрий Алексеевич выходит за сигаретами, актер мгновенно подскакивает к любви вечерней, хватает, прячет сумку, шаги художника. «Знаешь, Митя, мне уже пора, подбросишь домой, а?» Нику в любой роли представить легко. Впрочем, если в портрете таится опасность, хоть тень опасности, можно пойти на все. И на пожарную лестницу, и на взлом. Для убийцы все роли хороши. Просторная высокая комната, метров 60, не меньше, почти без мебели. Два круглых столика на витых ножках, кресло. Расписная китайская ширма в углу, за ней край тахты, полки, папки, тюбики, баночки, мольберт, холсты и кисти и так далее. Гвоздь в простенке. Взгляд в окно. Мрачноватая яма московского дворика. Пестрое великолепие картин в разнообразных рамах. Это не мое. Золото и пурпур икон. А вот это мое. На белом фоне белый букет искусственных роз в вазе. И я смотрел и дивился. Стеклянная прозрачность и легчайшая пыль на потускневших лепестках. Тончайшие штрихи паутины. Намек на паутину межпроволочных стеблей и бумажных бутонов. А в одном из них притаился крошечный, черный, мохнатый, неправдоподобно живой паучок. Да... Вот это мастерство, вот это тоска. Забавно. Художник закурил, опустился в кресло. Я последовал его примеру. Вообще-то для меня характерно буйство красок, как выражаются критики. Но сколько ж можно буйствовать, годы не те. Ника в восторге, это по его заказу подарок ко дню рождения. Дмитрий Алексеевич, как вы расцениваете такое признание? «Я игрок по натуре. Какие качества эта черта, по-вашему, предполагает?» Он ответил сразу без раздумий. «Азарт и усмешку. Стремление дойти до крайности, забавляться опасностью, не думая о последствиях, наоборот. Риск еще больше возбуждает. В экстремальной ситуации игра с жизнью и смертью. Рассудок подавлен страстью». «А теперь расскажите». Как Ника попал на ваши сеансы? Я так понял, что он специально приезжал ради Маруси. Это он вам дал понять? Удивился художник. Странно. Он ничего не знал. Заехал ко мне случайно, я только приступил к работе. Случайно? А не Маруся ли предупредила его о сеансах? Сопоставляйте сами. В феврале я как-то заехал к Черкасским. Павел поил Любу лекарствами, сложный состав. И я понял внезапно, что больше нельзя откладывать. Я бог знает еще когда задумал этот портрет, как бы не опоздать. Как бы не опоздать. Вот она, любовь вечерняя. В основе замысла мелькнувшая мысль о смерти и о ее преодолении, в любви. Вечер, закат, книга, пылающая роза и золотая сеть. Название всему этому придумал Ника. Но объявил нашим дамам, Люба сразу согласилась, память будет дочкам. Это было где-то в середине недели, а к воскресенью я подготовил доску, и они приехали ко мне. И тут появился Ника. Он ведь собирался отшлифовать алмаз. Опоздал. Маруся уже передумала. Вот как? А когда именно она заговорила об университете? Да вот когда я заезжал. Насчет портрета договорился. Мне этот день еще и потому запомнился. И сколько это времени прошло после спектакля? То есть после 2 февраля? Давайте я расскажу все по порядку. Дмитрий Алексеевич улыбнулся задумчиво, заговорил медленно, вспоминая. Стояла зима, холодная и пушистая. В январе мне позвонила Люба, попросила взять из театра костюмы. Маруся будет играть Наташу Ростову. Я все продумал. 2 сцены ночи у окна и приход к князю Андрею. Длинное белое платье, вышитое гладью. А между ними русская пляска по контрасту. Яркое пятно, коричневый бархат и пунцовая шаль. Я как раз оформлял один спектакль, переговорил костюмершей. Забрал костюмы и встретил в театре Нику. Мы вместе вышли, и вдруг мне пришла в голову идея показать ему Марусю. С его опытом и связями он бы чудеса сотворил. Ника, естественно, заортачился. «Эти бездарные девицы мне вот так вот!» Я не разубеждал. Я готовил ему сюрприз. Уже в первой сцене, когда она вышла, встала у воображаемого окна и сказала что-то вроде «Соня, какая ночь!» Но это трудно передать, это надо сыграть. Даже не сыграть, а прожить. Эту юность, прелесть и восторг. Одним словом, я почувствовал, как Ника вздрогнул и насторожился. Мне не надо было его уговаривать. Он сам тут же после спектакля доложил Марусе, что счастлив будет с нею позаниматься. «Все были счастливы с ней позаниматься», — вставил я. «Этот спектакль, вы хорошо его помните?» «Еще бы! Последний!» Всех охватило возбуждение, ее вызывали, в общем, успех, триумф. Тут я впервые увидел Петю, он преподнес ей на сцене букет белых цветов. «Да, мне он сказал, что в апреле после каникул чуть ли не впервые с ней заговорил». «А вы ему больше верьте», — заметил Дмитрий Алексеевич. «Он преподнес ей нарциссы, видимо, тогда у них все и началось». «Началось тогда. На спектакле, я уверен, но не с ним». «Не знаю. Я запомнил его. Она взяла цветы и поцеловала Вертера. А дня через 3 примерно я заехал к Черкасским и задумал портрет. Там была Анюта с Борисом. Сцены, женская половина волнений. Девочка решила посвятить себя науке. Я возражал и раздражался. Павел посмеивался». Он никогда ни на кого не давил, он любил их безумно. Всего 3 дня, Дмитрий Алексеевич. И так подчиниться, так полюбить какого-то монстра. Я все больше и больше волновался, я чувствовал, что мы подходим к главному, к завязке, к истоку, к мотивам преступления. «Мне кажется, Иван Арсеньевич, у вас несколько неверное представление об этой истории». «По-моему, она не полюбила. Вот в чем дело». «Но Петя утверждает...» «На вашем месте я бы не слишком доверял Пете. Пусть он не убийца, но с ним все не так-то просто. Я много думал над этим, анализировал. И мне кажется, любила она все-таки его, а не монстра, потому и погибла». «Вы хотите сказать, что она не ответила на чувства, и он...» «Ну да, а какая еще могла быть причина? Вот представьте, она, так сказать, не отвечает на чувства, и в то же самое время маячить в саду, заглядывает в окно юный поклонник. А дальше? Понятия не имею, но совпадение нехорошее, правда? Но из-за этого задушить? Согласен, вряд ли только из-за этого. Поклонников у нее была тьма, потому и говорю, должно быть, Вертер сыграл более значительную роль, чем нам представляется. «Голова кругом идет», — признался я. «Роли, игры, игры, роли. Где же истина? Хотелось бы мне хоть на мгновение заглянуть в душу убийцы». «Вы думаете, там истина? Там ослепление, ужас и тьма». «Но ведь была же минута, может быть, секунда, граница между светом и тьмою, которую он посмел переступить». «Как теперь выражаются, пограничная ситуация. Посмел переступить и наказать». «Вот оно, своеволие. То есть свобода только для себя. Самоутверждение за счет других. Если не мне, так и никому. Лучше смерть». Зазвонил телефон. Художник поднялся, подошел, взял трубку. «Алло! Алло! Не слышно, перезвоните!» Вернулся, сел, как прежде, в кресло, пробормотал. «Напрасно отказались от ловушки. Сейчас бы не гадали, а знали». «И частенько вам вот так звонят и молчат». Он вопросительно взглянул на меня. «Вы думаете...» «Да нет, наверняка что-то на линии не сработало. Нашим общим друзьям известно, что я живу сейчас на даче». «Может, чайку или кофе? Что хотите?» «Если можно, чаю. Я сюда принесу. А вы пока входите в атмосферу. Осваивайтесь». Дмитрий Алексеевич вышел. Я задумался, пытаясь определить причины неутихающей тревоги. Нервы никуда. Телефонный звонок чуть не вывел из равновесия. А тогда за окном, может быть, шел снег? Они сидели в том углу, где сейчас пустой мольберт. Любовь Андреевна и две дочки. Чувствовала ли она, что ее девочек, ее красавиц окружает опасность? Уверен, что да. Наверное, она знала, что недолго ей уже заботиться и любоваться на них. Память будет дочкам. Любовь вечерняя. Белые одежды, золотая сеть. Анюта в голубом, зеленая в предгрозовой зелени. Боже мой, что она скрывает, что связывает ее с убийцей? Жалость. Ладно, это потом. Маруся в той самой пунцовой шали, в которой она играла Наташу Ростову и которая истлевает теперь где-нибудь в сырой земле. Трое мужчин. Художник за мольбертом, актер и математик. Сидели, должно быть, в креслах, курили, наблюдали. Среди них кто-то неправдоподобно живой паучок в белых бутонах. Юный Вертер подарил Наташе Ростовой белый букет. Она поцеловала его. Все это он от меня скрыл, а позже осенью вдруг увидел портрет. И я вообще на него не смотрел. Там Маруся в чем-то красном. Неприятно. Спортивного Петю, взлетающего по ржавой лестнице, представить. «А вот и чай!» Дмитрий Алексеевич возник с чайником и фарфоровым чайничком, взял с полки чашки сахар и мед. Душистый порог поплыл по комнате и вновь зазвонил телефон. Художник поднял трубку, повторилось давешнее. «Однако действует на нервы, Дмитрий Алексеевич. Проверю-ка я, что там подделывают наши клиенты». Бориса и Пети дома не было. Актер откликнулся. «Иван Арсеньевич, вы опять в Москве?» «Мы с Дмитрием Алексеевичем, у него в мастерской». «Это очень кстати. Я хочу забрать своего паучка. Боюсь, она следующая жертва». Я передал трубку художнику со словами «пусть приедет». Он послушал и сказал сухо. «Приезжай, забирай. Мне твой паучок надоел. Да и Ника надоел», — проворчал, усаживаясь. «Сумели вы, Иван Арсеньевич, заразить меня эхом подозрений». Час спустя актер появился. Тихая, доверчивая атмосфера сразу изменилась. Шум, блеск, ужимки и прыжки. Я был настроен недоброжелательно. «Иван Арсеньевич», — сказал Ника, принимаясь за чай, — «вам ни о чем не говорит такое название «Царские кудри»?» «Цветок?» «Совершенно верно. Наши отечественные полевые лилии испокон веков, оказывается, процветали в средней полосе. Возможно, в каком-нибудь потаенном месте еще остались крупные цветы на длинных стеблях, метра полтора высотой. А краска? Довольно зловещая, грязно-пурпурными темными пятнами. Мить, не помнишь, росли такие на даче черкасских?» «По-моему, нет. Пурпурные полтора метра. Нет, я б запомнил». «Нет», — с удовлетворением повторил Ника. «Так я и думал. Доктор бредит не о цветочках. Иван Арсеньевич, надо копать с погреба. Доктор, в погребе концовка и тайна этой истории». «Это концовка», — подтвердил я, внимательно наблюдая за актером. «А начало? Наташа Ростова на школьной сцене». «Не вижу связи». «Убийца, наверное, видит». «Но я же не убийца», — Ника засмеялся. «Он охотится за нашим художником напрасно. Я бы на его месте занялся юношей на крылечке. Он ведь свидетель, а? Будьте откровенны, сыщик, здесь все свои». «А как бы вы занялись этим юношей?» «Будь я убийцей», — вкрадчиво и сладострастно начал актер, «я бы прежде всего узнал его телефон, позвонил и, изменив голос, поинтересовался, что тот видел и слышал в день убийства на даче черкасских». «А если б тот отказался ответить?» Ника пожал плечами. «Тогда остается один выход — убрать свидетеля. Так ведь следует по законам жанра». Помолчал и добавил мечтательно. «Неплохое название для детективного романа — «Смерть свидетеля». «Банально. И вообще, Николай Ильич, вы бы этого не сделали. Кто бы там ни был этот свидетель, его сведения имеются у сыщика». «Прекрасная идея. Убирается сыщик с блокнотом. Свидетели так, судя по всему, великий молчальник умолкнет навсегда. Иван Арсеньевич, берегитесь. Серьезно предупреждаю». «Спасибо. А связь между сценой и погребом вот какая. Кто-то увлекся Наташей Ростовой, а поплатилась за это не только она, но и ее мать и отец». «Так вы полагаете на спектакли?» «Полагаю. Объясните, от кого вы узнали, что Маруся будет позировать Дмитрию Алексеевичу?» «От него, от кого же? Мить, я ведь от тебя узнал?» «Не от меня». «Разве? От тебя, ты забыл». «Я ничего не забыл». «Давайте вспоминать вместе, Николай Ильич. Вы прибыли на первый же сеанс?» «Ну да. Сидел в этом кресле, в котором сейчас сижу, а женщины располагались вон в том углу, где мольберт. Митя между нами. То есть я сразу видел и картину, и натуру. Вот появились первые мазки, пятна, какие-то неясные еще контуры, потом проступили лица». «Вы присутствовали и на втором сеансе?» «Да. Увлекательное занятие. Из хаоса создается мир». «И было в этом мире что-то такое, что могло встревожить убийцу, как по-вашему?» «По-моему...» — начал Ника, его голос внезапно сип. «Я не знаю». «Вы ведь придумали название «Любовь вечерняя». Какую любовь вы имели в виду?» «Материнскую». Он отвел глаза и вдруг поднялся, подхватил свою черную сумку с пола. «В общем, закат, вечер, мать. Понятно. А мне уже пора. Ждут на телевидении». «Николай Ильич», — сказал я вдогонку, — «так для кого же все-таки портрет представлял опасность?» Митька прав. Я ничего не понимаю. Паучка своего забыли. В другой раз, не к спеху, ответил Ника с порога и исчез. Мы с художником в жгучем недоумении уставились друг на друга. 26 июля, суббота. «А за что Отелло задушил Дездемону?» – спросил Игорек. Вопрос повис в больничной тишине. За окном жаркий день незаметно переходил в душный вечер, и звонко копошились воробьи в кустах сирени. «Недоразумение вышло», – отрывисто отозвался Василий Васильевич. «Один гад ее оговорил. Средневековье, нравы жестокие. Да оно и теперь как-то не легчает. Сидит в человеке зверь». «А с виду не подумаешь, да, дядь Вась? Шикарный мужик. Но когда он насчет болезни заюлил, я сразу про него догадался». «Как же, догадался ты. Но, похоже, правда, что он». «Отелло гад. Или Борис. Кто-то из них. Анюта отпала, признаю». «Отпала. Знали бы они. Вчера она с усмешкой отвечала на мои мимоходом заданные незначительные вопросы. Да, в больницу она всегда ездит на автобусе. Садится у магазина, где покупает продукты. Нет, через рощу я не хожу. Папа любит свежее молоко». Во вторник она приезжала к отцу утром, так что на закате возле беседки делать ей было абсолютно нечего. И все же она была там. Наваждение. Все безнадежно запуталось и перепуталось в бедной моей голове. Анюта в кустах, Борис с браслетом, Вертер с букетом, Ника и Любовь вечерняя. Беспорядочные, безобразные пятна и мазки проступали во тьме. Цельной картины не складывалось. Но в этом хаосе, путанице и абсурде я смутно ощущал целенаправленное движение чужой воли, отчаянной и непреклонной. Казалось, вот-вот появится кто-то, и хаос превратится... Дверь тихо отворилась, и в палату вошел Петя. Ах да, он же сегодня сдал последний экзамен. Поздоровался, сел на табурет против моей койки и сказал озабоченно: «Иван Арсеньевич, надо посоветоваться». «С исторической грамматикой справился?» «На 4. Иван Арсеньевич, я хочу спросить». «И я хочу, Петя. Как ты все-таки относился к Марусе? Может, раскроешь тайну?» «А что?» «А то, по твоим словам, 1 апреля, когда она подошла к тебе с просьбой насчет занятий, ты чуть не впервые с ней разговаривал, так?» «Может, когда и разговаривал. Все-таки в одном классе учились. Но это был первый, так сказать, личный разговор». «Первый. А до этого никаких личных отношений у вас не было?» «Никаких». «Слушай, может, ты, выражаясь по-школьному, бегал за ней, тайно вздыхал?» «Да ничего подобного». «Странно. Проклятая история. Никому из вас нельзя верить. Ну ладно, это потом. Я тебе устрою очную ставку. О чем ты хотел со мной посоветоваться?» Петя выразительно огляделся. «Выкладывай, тут все свои». «О лилиях. Ты уже успел что-нибудь узнать?» «Ничего интересного. То есть для нас, по-моему, ничего. Я после того разговора в университете, помните, в историчку смотался. До закрытия проторчал. Ничего такого не нашел». «А что все-таки нашел?» «Сначала в Брагаузе и Ефроне. Поискал там только про цветы. Луковичные черти сколько видов. Но вы же сказали, на цветы акцент не делать. Пошарил в Гранате. Там тоже про цветы и еще про деньги. Оказывается, при Людвиге XIV была такая монета – лилия. Это, видимо, намек на эмблему дома Франции, деталь геральдики. Знаете, белые лилии по голубому полю. Стал я копать про этот герб. Безнадежно. Известно только, что появился в 12 веке, наверное, при Филиппе II Августе. Проводил централизацию. Нормандию отвоевал. Вообще, флёр-де-лис. «Что?» — закричал я и вскочил с койки. «Как ты сказал?» «Флёр-де-лис». Петя тоже поднялся, глядя на меня с недоумением. «Переводится цветок лилия. Этот самый символ французской короны. Карл V в честь Троицы утвердил три лилии». Я прямо-таки дрожал в предчувствии разгадки. Неужели вот она, та самая деталь, которая рассеет хаос, просветлит полную тьму? Однако взял себя в руки, снова сел, усадил Петю рядом, спросил. «Что ты узнал про тот символ?» «Почти ничего. Там одна старушка-библиотекарша. Надоело ей, наверное, кирпичи эти таскать. В общем, спрашивает, что я ищу в словарях. Я говорю, мне все про лилии надо знать. Она посоветовала жизнь растений, но в историчке ее нет. Я говорю, мне не про цветы, а в историческом плане. Что означает лилии?» Ну, произвело впечатление. Тут она заинтересовалась. Образованная старушка. Стала вспоминать, что лилии еще в Древнем Египте были известны. Вообще на Востоке использовались во всевозможных орнаментах. А потом вот на королевском гербе. И говорит, вам надо Ля Рус почитать. Там наверняка есть про лилии как символ. А я-то, как назло, во французском валенок. Ну, английский, немецкий, теперь вот португальский. Но мы с ней нашли в Ля Русе эти самые флёр-де-лис. Кое-что она мне перевела. Вот я и хотел спросить, переводить мне всю статью в Ля Русе или нет. Она огромная, шрифт убойный, без лупы не рассмотришь. Одним словом, провожусь я с ней. Нет, вы не подумайте, я готов, чтобы только кончилось все поскорее. Но главное, для нас ведь ничего интересного. Не про французскую же корону Павел Матвеевич 3 года твердит. Что тебе еще перевела библиотекарь? Да только то, что происхождение лилии на королевском гербе неизвестно. До сих пор спорят историки и археологи. Возникли в 12 веке, вроде даже впервые в 1180 году. И есть работа какого-то Бомона «Исследование происхождения лилий». Он считал, что название «флёр-де-лис» образовано от кельтского «ли» – «король». Но это недостоверно. В общем, выдумка. И все? И все. Тут ее позвали, и она ушла. Я посидел-посидел, увидел там стишок в тексте, хотел перевести. Ерунда какая-то получается. А под стишком, правда, одну фразу одолел. Буквально что-то вроде «Короли французские открыли герб. Небесные три цветка, лилии и золото. Это девиз. Лилии не трудятся, не придут». Связанный с притчей из Евангелия по Матфею. Что еще? В общем, все, что успел до закрытия. Я, дурак с королями, конечно, долго провозился, как-то увлекся. Мировинги, королинги, капетинги, что вытворяли? Если б я сразу за Ля Рус взялся. Да вот еще, я перерисовал несколько орнаментов. Петя вынул из кармана рубашки смятый листок. Я с жадностью схватил 4 геральдических цветка с 3 крошечными лепестками различных форм и пропорций. Они изображались на знаменах, на украшениях разных, на эфесах шпаг, продолжал Петя. Эти самые французские лилии, флёр-де-лис. Я вот думаю, Иван Арсеньевич, не заняться ли мне историей? Какой еще историей? Может, средних веков. Знаете, я начал читать, не оторвешься. «Правда, вот для нас ничего интересного». «Ошибаешься», — ответил я задумчиво. «Все это крайне интересно, и история Средневековья крайне интересна. Попробуй займись». «Значит, переводить статью?» «Пожалуй, не стоит, пока мы и так обойдемся. Давай-ка помолчим 10 минут, требуется подумать». Я закрыл глаза, сосредоточился. «Чудовищная идея. Не может быть. Может, не может, а надо проверить. Так, сейчас мы навестим Анюту. Да, и в погреб я давно собираюсь. Ты пойдешь со мной?» «Ага. Иди, я догоню». Я подошел к койке Василия Васильевича, шепнул ему несколько слов. Бухгалтер взглянул на меня с диким любопытством, но ответить не успел, и я бросился за Петей. Анюта в своем ядовито-зеленом сарафане, слегка покачиваясь, полулежала с раскрытой книгой на коленях в гамаке, подвешенном за сучья старых корявых яблонь. Дмитрий Алексеевич сидел и курил в шезлонге рядом. Мы с Петей пристроились на лавочке возле стола. Напротив продолговатая клумба, без единого цветка, действительно напоминала свежую могилу. Я вздрогнул. То самое ощущение, нет, воспоминание, что мучило меня с моего посещения погреба, вдруг вспыхнуло в душе ярко и пронзительно. И я вспомнил. Художник спросил: «Есть новости, Иван Арсеньевич?» «Всего лишь одна, зато не просто новость, а прямо-таки драгоценность». Меня не интересовал сейчас художник, и я не спускал глаз с Анюты. Она глядела из-под лобья, хмуро и недоброжелательно. «Наш юный друг», — я кивнул на Петю, — «занимался в эти дни французской историей. Интересные дела творились в этом королевстве при Филиппе II Августе». «При ком?» — недоверчиво переспросил Дмитрий Алексеевич, словно не веря ушам своим. «XII век. Мрачное средневековье. Феодальная раздробленность, слабые еще правители по крохам собирают прекрасную Францию». Я выдержал паузу. «И представьте себе, именно тогда, 800 лет назад, случилось событие, имеющее связь с безумием Павла Матвеевича. Среди моих слушателей произошло движение. У Вертера, как мы говорили в детстве, отвисла челюсть. Дмитрий Алексеевич всем телом подался вперед, выражая нетерпеливое ожидание. Анюта мгновенно выпрямилась, голубые глаза сверкнули тревогой. «Иван Арсеньевич!» — воскликнул художник. «Все это непонятно, конечно, но если вы догадались о тайне Павла, то, может быть, догадываетесь, и кто убийца?» «Не догадываюсь, а знаю». «Так кто же?» «Потерпите немного. В сущности, меня по-настоящему волнует только один момент. Я должен его выяснить. Собственно, я пришел посидеть в погребе, с вашего позволения». Я вопросительно взглянул на Анюту. Она кивнула нехотя. «Ну и просто поговорить, уточнить». «Но послушайте, неужели какой-то французский Филипп Август? Чем он вообще знаменит-то? Все, что до трех мушкетеров, для меня в тумане. Нет, серьезно, в истории Франции вы нашли ключ к разгадке преступления?» «Да. Разумеется, помогли еще кое-какие обстоятельства. Например, история создания одного портрета». «Моего? Вы знаете, где он?» «Он, по-видимому, увезен. Далеко. За 2000 километров. Ну, что еще?» «А, вот еще». Анюта тяжело глядела на меня. «Вот этот вот мальчик, который букеты кому-то дарил, а?» «Да, Петр, объяснись, наконец. Давай до конца выясним твои отношения с убитой». «Да не было у нас никаких отношений!» — заорал он отчаянно. «Не было?» — заговорила Анюта низким вздрагивающим голосом. «Букеты, билеты. Ты взял в ту среду у Маруси билеты, признавайся». «Какие еще билеты?» — удивился художник. «Да это уже не важно, Дмитрий Алексеевич», — начал я. Но Анюта перебила. «А для меня важно». «Ладно, ладно», — сказал я рассеянно. «Помните, Дмитрий Алексеевич, сияющую, как вы выразились, весну Боттичелли? В то воскресенье Петя привез Марусе билеты по русскому языку, которые он выпросил у одного первокурсника. По ним вроде бы на экзаменах спрашивают. Так вот, именно к среде она обещала их переписать, и Петя явился за ними. После этого билеты с дачи исчезли. Но сначала объяснимся с букетами. Ты дарил Наташе Ростовой нарциссы?» «Ну и что? Мне Елена Ивановна поручила, наша литераторша, от имени класса преподнести. Можете у нее спросить, если не верите». «Возникнет надобность? Спросим». Разговор все больше начинал занимать меня. «Не волнуйся так. Маруся тебя поцеловала. Почему ты мне об этом ничего не сказал?» «Не придал значения». «Мальчик, не морочь мне голову». Петя покраснел и отвел взгляд. «Ну, предал, предал. Слишком большое значение. Ну, дурак. И не я один, все ребята решили, что она за мной бегает, когда ей вдруг вздумалось в университет со мной готовиться». «Так она бегала или не бегала?» «Вы же знаете», – прошептал он. «Знаю, не знаю. Вы тут столько понакрутили. Расскажи для Анюты. Она этим очень интересуется. Правда, Анюта?» «Да, интересуюсь». «Ну, Петя, что произошло, когда вы с Марусей венки в лесу плели?» Он молчал. «Не стесняйся. Здесь, как и в палате, все свои». «Ну, я хотел ее поцеловать, а она выдала мне по шее». «И что сказала при этом?» «Иван Арсеньевич, что сказала?» Петя вздохнул. «Что я кретин. А еще?» «Кому ты нужен? Я люблю человека, до которого вам всем как до неба. Вот что она сказала, и отстаньте от меня». «Слышали, Анюта, вы удовлетворены?» «Нет. Куда он дел экзаменационные билеты?» «Он их порвал». «Значит, он виделся в ту среду с Марусей?» «Виделся. С убитой Марусей. Он видел ее труп в светелке на диване. Более того, он видел ее в вашем погребе, в гнилой картошке». Анюта в ужасе глядела на меня. «Вы начинаете кое-что понимать?» – спросил я с болью. «Иван Арсеньевич», – решительно вмешался художник. «Мне не нравится ваш тон. Я предупреждал. Давайте передохнем. Анюта, пошли чай приготовим, а?» Он подал ей руку, помог встать. Она двигалась машинально. Кукла-марионетка. Глаза потухли, и взгляд, как прежде, как в первую нашу встречу, был устремлен в пустоту. «Ну и пусть. Я должен знать». Дмитрий Алексеевич ходил в дом и обратно, принося чайную посуду, сахар, варенье и так далее. Она не появлялась. Наконец был разлит чай, крепкий и душистый. Мы ждали, она подошла с блюдечком малины. За столом царила, если можно так выразиться, нервная тишина. «Дмитрий Алексеевич», — сказал я, наспех покончив со своей порцией, — «теперь вы позволите мне поговорить с Анютой? Поверьте, для меня это очень важно». «При чем здесь он?» – отозвалась она высокомерно. «Я еще не впала в маразм и полностью отвечаю за себя». «Тем лучше. Когда Любовь Андреевна узнала о вас с Дмитрием Алексеевичем, помните?» «Люба?» – художник чуть не опрокинул чашку. «Знала? Откуда?» «Знала, знала», — перебила Анюта брезгливо. «Обязательно нужно это ворошить?» «Обязательно». «В мае я зашла к нашим, мама спала. Тут ты позвонил». Она взглянула на Дмитрия Алексеевича. «Не мне, маме, но я взяла трубку, оказывается, она уже проснулась. Ну, по некоторым деталям, ты, Митя...» Она кое-что поняла и взяла с меня слово, что все между нами будет кончено. «Как вы думаете, ее слова перед смертью, как ты могла? Не намек на происшедшее в мае?» «Да, наверное». «Так, Павел Матвеевич, конечно, знал, что ночью вы имеете обыкновение просыпаться от малейшего шороха и не пользуетесь снотворным». «Знал». Теперь такой вопрос. Если не ошибаюсь, на следствии вы заявили, будто спали с Марусей при закрытых дверях. То есть вас с ней разделяли три двери. Светелку, на кухню и вашу. Так ли это? Я соврала, ответила Анюта в том духе раздражения, который точно характеризовал ее отношение ко мне. И я ее безумно раздражал. Да, соврала. Перед отъездом родители потребовали, чтобы наедине мы спали при открытых дверях. На всякий случай они беспокоились. Понятно, воскликнул я в необъяснимом волнении. Боже мой, какая тайна и как все необычно. Но не радость открытия, подтверждение тоска сжигала меня. Взгляд упал на перекопанную цветочную клумбу. Сейчас я спущусь в погреб, проверю одно мое ощущение. Прошу публику не расходиться. Я зажег свет на кухне, откинул ногой потертую дорожку, поднял люк, спустился, захлопнул его и сел на лавку. Полная тьма и дух сырой земли. Вот оно. Да, все сходится. Поминки. Уход Бориса. Воспоминания Дмитрия Алексеевича. Вот он появился в дверях. Лицо бледное, глаза ускользающие, словно ничего не видят. Прошел по комнате движения, быстрые, энергичные. Его движение. Секунд пять постоял у стола, сел. Вдруг говорит: «Пойду пройдусь». «Я предложил, я с тобой». Начал подниматься, и тут меня остановил его взгляд. В глазах стоял ужас. Именно эти пять секунд у поминального стола решили дело. Он вспомнил. Третьего дня, в пятницу, он ходил тут со свечкой, а художник смотрел сверху из кухни. «Дмитрий Алексеевич». «Да-да, вы правы. Вы абсолютно правы. Да, это точно, я вижу, как сейчас». Он склонился в углу над кучей картошки. Я чиркнул спичкой. И тут пережил самое страшное мгновение в своей жизни. Никогда. Ничего подобного. Я даже не подозревал, что может существовать такой ужас. И все равно. Теперь я знаю, что испытал сотую, нет, тысячную долю того, что вынес Павел Матвеевич. Но даже это было невыносимо. В полной тьме я метнулся куда-то, схватился за перекладину, припал к лестнице и замер. Сердце колотилось, как бешеное. Его стук переполнял тесное подземелье. И я чувствовал, что сейчас задохнусь. Глаза как будто ослепли. Нет, не ослепли. Только что, в мгновенном озарении спички, так яственно, так реально вспыхнуло красное пятно за перегородкой, в куче гнилья. Да ведь не может быть. Прошло 3 года. Спокойно. Что со мной? Я схожу с ума? Вот лестница, вот перекладины, вот, я поднял руку, шероховатые доски, люк. Сегодня суббота, 26 июля. Мы пришли сюда с Петей, я разгадал тайну полевых лилий. Нет, я не сошел с ума. Значит, надо всего лишь зажечь спичку и посмотреть. Дрожащими пальцами я нащупал в кармане рубашки коробок. Надо. Мгновенное озарение. Вот оно что. Спичка обожгла пальцы, погаснув. Какое-то время я стоял, прижавшись к лестнице, медленно приходя в себя. Затем вылез из погреба, миновал кухню, прихожую, веранду. Вышел на крыльцо и крикнул: «Анюта, у вас есть свечка?» «В шкафчике на кухне», — донеслось в ответ. «А зачем вам?» «Нужно». В шкафчике на верхней полке я нашел оплывший огарок в ржавой консервной банке и заставил себя вновь спуститься под землю. Вот лавка, полная тьма, дрожащее неровное пламя, закатный огонь в оконце, золотая сеть, книга, роза, пышные одежды, белое с голубым и яркое пятно, пунцовая шаль. С краю перегородки, прислоненная к сырой земле, в блеске сияла стилизованная средневековая аллегория. Анна, Мария и любовь. И я долго сидел, восстанавливая цепь событий. Круг замкнулся. Какая наглость. Нет, последнее отчаяние. «Анюта?» — спросил я, подходя к чайному столу. «Когда вы в последний раз были в погребе?» «В прошлом году? Летом? А что?» «Дмитрий Алексеевич, а вы?» 3 года не заглядывал и не имею ни малейшего желания. Придется заглянуть». Он стремительно поднялся, Анюта метнулась следом, и я схватил ее за руку. «Не с места». «Да что такое?» Дмитрий Алексеевич бросился к дому. Вертер сидел ни жив, ни мертв. Анюта отчаянно пыталась вырваться. «Да как вы смеете?» «Смею». Свободной рукой она хотела разжать мои пальцы. Тогда я исхитрился, перехватил обе ее руки и сжал, как в тисках. Она вскрикнула, я ослабил хватку и прошептал жарко, близко, прямо ей в лицо. «О чем вы разговаривали с Дмитрием Алексеевичем 3 июля, в воскресенье, перед гибелью Маруси? Вон там, возле кустов жасмина, о чем?» «Вы бредите!» «О чем? Ну?» Она явно испугалась и начала тоже шепотом. «Мы говорили? Да отпустите же меня!» «Не отпущу. О чем? Дословно, помните? Только не ври. У меня есть свидетель». «Мы говорили?» Митя сказал. «Все, как прошлым летом, да?» Я ответила что-то вроде «все, да не все». «Я ошиблась, прости». «Прошлым летом мне на минуту показалось, что только с тобой я себя чувствую настоящей женщиной». Он сказал: «Люлю, нам необходимо встретиться». Я отказалась. Он настаивал: «Я буду ждать тебя в среду вечером», и отошел. «Все, вы довольны?» «Очень». Я увидел художника и отпустил ее. Он медленно, с каким-то потерянным лицом, шел к нам, держа в руках свою аллегорию. Подошел, устало опустился, упал на лавку и сказал с дрожащей улыбкой: «Вот, Анюта, видишь, нашел в погребе наш портрет». Она вырвала доску у него, вгляделась и воскликнула: «В погребе? Ты нашел в погребе?» «Анюта!» Я из последних сил наблюдал за ней. «У Бориса остался ключ от дачи, так ведь?» «При чем тут Борис? Остался или нет?» «Остался, но он тут ни при чем. Я знаю, кто это сделал. Я помню, как 3 года назад он на нее смотрел на сеансах». «Кто?» «Актер, этот подонок, кто ж еще?» «Анюта, не выдумывай», — вмешался Дмитрий Алексеевич. «Как Ника мог попасть в погреб?» «И я сама его впустила». «Вы? Каким образом?» «Я явилась сюда со своей черной сумкой. У каждого по сумке оригинально, да? Как раз поместится любовь вечерняя. Любовь в сумке. Нет, я умру со смеху. Он сказал, что хочет осмотреть место, где папа... где папа тогда ночью с ума сошел. Я хочу попытаться войти в его психологическое состояние. Психолог по системе Станиславского. И попросил вам об этом не рассказывать. Великий сыщик якобы будет недоволен, что вмешиваются в следствие». «Когда все это происходило?» «В прошлую субботу, когда вы его в больницу на допрос вызывали». «В ту самую субботу?» «Понятно. Понятнее некуда. Вот теперь круг действительно замкнулся. Что делать? Я не мог поставить последнюю точку, я боялся». «Нет, есть что-то пострашнее погреба и сырой земли». Я окинул безнадежным взглядом обращенные ко мне взволнованные лица, махнул рукой. В отчаянии я побрел к дыре в заборе, к черту. Я не сыщик. Пусть живут, как хотят. Пусть корчатся в собственном аду. Постоял, упершись взглядом в посеревшие мирные дачные доски. Услышал голос за спиной. «Иван Арсеньевич, что с вами? Я могу вам чем-нибудь помочь?» Обернулся, вгляделся в юное открытое лицо. Страх, но и надежда. А ведь есть еще и надежда. «Что будем делать, мальчик? Разоблачать?» «Я не знаю». Петя беспомощно пожал плечами. «Я как вы. Я вам верю больше никому». «Это ты зря. Но вообще правильно. Надо ведь и верить». И я вдруг словно очнулся. «И чего это я панику преждевременно подняла? Ведь видимость может обмануть, правда?» «Правда. Со мной так и было. Но вы же мне поверили». «Да, пошли. Я хочу выяснить и убедиться, что я не прав». «Факты фактами, но должно же быть что-то выше, что я чувствую, несмотря ни на что». Дмитрий Алексеевич и Анюта молча стояли на лужайке. Между ними на столе лежала аллегория. И я заговорил. «Анюта, помните, в пятницу, после того, как клумбу копали, вы пришли к отцу в больницу?» «Помню». «Помните наш разговор?» «Ну?» «А концовку? Я сказал вам «до завтра». Вы ответили «завтра я на весь день еду в Москву», помните?» «Что вы ко мне пристали?» «Вы уехали в Москву?» Пауза. «Никуда вы не уезжали. Где вы были на самом деле?» «Не хотите говорить? Во сколько к вам явился Ника?» «Не помню. Днем». «А до его появления? Вы были в кустах у беседки, да? Вы слышали наш разговор с Борисом?» «Анюта, я прошу вас, вы украли блокнот». Она расхохоталась дерзко. «Ваш блокнот. Вы настоящий сыщик, расчетливый и предусмотрительный. Вы подсунули мне чистенький, новенький блокнотик. Профессиональный писатель заносит в такой блокнот курьезные случаи, психические аномалии». «Сумасшедший дом», – простонал Дмитрий Алексеевич. «Когда же это все кончится?» «Сейчас. Она нам все скажет. Анюта, кому вы помогаете?» Молчание. «Вы кому-нибудь помогаете?» «А если даже так? А если жалко и страшно за кого-то?» — ответила она после паузы устало. Одно незабываемое мгновение мы глядели глаза в глаза. Лицо ее вдруг исказилось, и я понял, что действительно до сих пор совсем не знал ее. «Кого вам жалко?» — спросил я через силу. «Убийцу? 3 года назад, в июле, вы также ездили в Москву». Она словно застыла. «Помните, что из этого вышло? Не пора ли задуматься?» «Я вас ненавижу», — произнесла она очень тихо, но вполне внятно, повернулась и ушла в дом. Все было кончено. Для меня, во всяком случае. Но официальную концовку еще предстояло организовать. Какой же я идиот. Нет, идиот облагорожен классикой. А я просто неудачник. И я сказал: «Поезжай, Петя, в Москву. Сиди дома, не высовывайся. Но знай, про твои полевые лилии известно бухгалтеру. Жди моего звонка, наверное, ты понадобишься». Петя кивнул озабоченно и помчался к калитке спортсменским аллюром. И я, наконец, взглянул на художника. «Дмитрий Алексеевич, вы меня проводите до больницы? Вот теперь мы с вами имеем возможность заняться настоящей, великолепной, убойной ловушкой». И березовая роща распахнулась нам навстречу. 27 июля. Воскресенье. И я почти не спал. Уже под утро увидел сон до отвращения реальный, будто просыпаюсь один в палате, гляжу в окно, Пыльные кусты сирени начинают шевелиться чуть-чуть, едва заметно. Потом сильнее дрожат листы, прогибаются веточки. И главное, я знаю, кто крадется там, в зеленой тьме, но не могу шелохнуться, крикнуть, встать.